Глава 31. Про Власова. Эпиграф. Когда вызывал Жуков, возникало желание не отвечать на оклик часового. Пусть стреляет. Генерал-лейтенант Мильштейн, заместитель начальника главного разведывательного управления. Вести. 10 июля 2003 год. Часть 1. Тема Власова неисчерпаема, как и тема Берия. Может быть, когда-нибудь доберемся и до них. А сейчас речь о Жукове. Интересны его оценки. Заместитель командующего Волховским фронтом генерал-лейтенант Власов Андрей Андреевич в 1942 году попал в плен. На заключительном этапе войны, вопреки противодействию Гитлера, Власов сумел из советских военнопленных создать разрозненные антикоммунистические воинские формирования под общим названием РОА. Вот рассказ Жукова. Цитата. «Я его давно знал. В 1924 году учились вместе на кавалерийских курсах усовершенствования комсостава. В 1940 году он служил в украинском особом военном округе, которым я тогда командовал. В начале войны под Москвой он командовал 40-й дивизией, показал себя слабым командиром. Я уже подумывал его сместить, но вдруг позвонил Сталин. Мы тут думаем у вас Власова забрать. На Волховском направлении у нас прорыв. Я очень обрадовался. Ну что ж, говорю, берите. Думаю, что сначала он не имел цели предательства, но попал в трудное положение. Коридор был узкий, мешок, выйти трудно. Они блуждали в лесах больше месяца. Потом из трусости предался немцам. Жить хотел. Думал бежать в Америку. Чемоданчик с золотом с собой прихватил. На Потсдамском направлении перебежал к нам его адъютант. Сообщил, где находится Власов. Отрядили часть, догнали, взяли в окружение. Вот, кричит адъютант, его автомобиль. Остановили. Там шоферы еще кое-кто. Какие-то тюки с вещами. Власова нет. Ищите. Он здесь, под барахлом, кричит адъютант. Раскидали вещи. Оттуда выскочил Власов и побежал по меже. Его догнал адъютант и револьвером стукнул по затылку. Он упал. Его схватили, потом судили и повесили. Трус. Должен был застрелиться раньше, чем попал в плен к немцам. Литературный источник. «Огонек», 1988 год, номер 18, страница 18. В рассказах Жукова меня всегда поражает обилие деталей. Чемоданчик с золотом, тюки барахла. Откуда это? О Власове никто никогда ни в каких документах ничего подобного не сообщал. Управление особых отделов НКВД отношением за номером 4-77-96 от 7 февраля 1941 года сообщало в управление кадров ЦК ВКПБ. Компрометирующих материалов на товарища Власова не имеется. Не замечен Андрей Андреевич Власов в барахольстве. Это Жуков замечен в мародерстве и хищении трофейного имущества в особо крупных размерах. Чемоданчик с бриллиантами, дачи, набитые тюками ворованного барахла, стены, увешанные гобеленами и картинами многомиллионной стоимости, многовековой давности. Это не о Власове, это о Жукове. В официальных документах сообщали. Видно, великий стратег других по своим меркам мерил, под свой аршин подгонял.